Если у Юрна нет особого ментального навыка, то ночью его сплошные кошмары должны мучить, заметила Магда после побудки. Сегодня его проклинали все за его решение устроить ночлег в этом месте. Вряд ли он спал, заметила Кира. Каким бы плохим командиром он ни был, но должен понимать, как важно вовремя среагировать на любую угрозу, и лучше всего это делать не спросонья. А здесь проблем могло на наши головы свалиться сколько угодно. Хватит болтать, быстро едим, приводим себя в порядок и готовимся к выходу. Оборвал я их пустомельство. Спустя пару часов после выхода мы добрались до подземных проходов, по которым крысокрады выбирались на поверхность. Овраги, где зияли темные провалы, ведущие под землю, были вытоптаны сотнями лап до каменной твердости. Юрн разделил отряд на две части по числу подземных выходов. С поселковыми дружинниками и самым небольшим свободным наемничьим отрядом он отправился в наиболее крупный проход. Всем остальным, моему отряду в том числе, выпал другой. По плану мы должны встретиться где-то глубоко под землей, зачищая все пещеры. В авангард встали самые крепкие из бойцов, обладатели непробиваемой защиты, талантов или толстых зачарованных доспехов, либо и тем и другим. Впереди них выскочили призывные существа, быстрые, с прекрасно развитыми чувствами, чтобы издалека обнаружить самого тихого врага, затаившегося в темном укромном уголке. Буквально через 10 метров проход разделился на два, оба оказались натоптанными. Пришлось делиться вновь, но уже через несколько минут оба прохода сошлись в просторной пещере с низким потолком. Отправленные разведчики вскоре сообщили, что дальше пещера превращается в узкий проход, высокий, где никто из нас не будет биться головой о выступы на потолке, но достаточно тесные и с неровными шкуродерными стенками. Все они были покрыты толстым слоем грязи и шерсти, оставленными крыскрадами, которые регулярно тут протискивались. Пробраться через эту кишку вышло не у всех. Я и Магда в нашем отряде туда не втиснулись. Труп пролезла, хоть и с трудом. Ко всему прочему, он еще оказался очень протяженным. Другого прохода не нашлось. Кроме нас с Ламией еще почти треть отряда осталось топтаться перед входом в кишку. На целый час мы застряли в этом месте. Обладатели подходящих способностей с двух сторон двинулись вдоль кишки, сбивая часть ее стенок, чтобы самые крупные бойцы смогли хоть как-то пролезть дальше. И тут на шум подтянулись твари. До нас донеслись только приглушенные звуки короткой схватки. Когда мы соединились с основной частью отряда, то увидели десятка три мертвых тушек крыскрадов, покрывших пол в очередной небольшой пещере. Воняло тут соответственно. Твари оказались сами по себе пахучими, как скунсы, а тут им еще дополнительно выпустили кишки, поджарили, порубили на куски, расплющили, а кого-то и разорвали. Эти существа отличались от виденных мной во время путешествия под землей, когда я спасался от роботов-вивисекторов. Были крупнее, с более густой и жесткой шерстью, с когтями, не уступающими медвежьим и выступающими над нижней губой крупными клыками. Если старые мои знакомцы редко достигали роста 1,20 м, то половина трупов была не ниже 1,5 м. Здесь вновь пришлось разделяться на несколько групп, так как из пещеры вели в разные стороны сразу 6 проходов. 4 были узкими и невысокими, но достаточными, чтобы по ним могли пролезть твари. Один из таких выпал моей команде и еще одной малочисленной группе наемников. Первыми пошли мои петы, золотая обезьяна и два молоха. За ними двинулись два худощавых наемника из отряда союзников, потом Кира и Варга. Прочие, то есть мы, остались у входа. Когда донеслись звуки боя, то я едва не рванул вперед, беспокоясь за своих девушек. Скольжение помогло бы мне пролезть практически в любую непроходимую щель, и плевать на окружающих, перед которыми я раскрыл бы свой самый сохраняемый талант. Немного успокаивало то, что мои петы до сих пор живы, а раз целы они, то и Кира с Варгой тоже. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду Фуражиру. Вы получаете 8 великих марок общего развития, 3 больших марки общего развития, 13 малых марок общего развития, 37 крошечных марки общего развития, 1 большую марку усиления навыка подземное зрение, 1 большую марку усиления навыка рытье нор, 1 большую марку усиления навыка чуткий нюх, 1 большую марку усиления навыка стайность, 1 жетон с навыком подземное зрение, 1 жетон с навыком рытье нор, 1 жетон с навыком чуткий нюх, 1 жетон с навыком стайность. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду Фуражиру. Вы получаете 8 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду фуражиру. Вы получаете 8 великих марок общего развития. Там тупик. В конце большой грот, в нем спали 14 крысюков, доложила Кира спустя 10 минут. Целы? Да что с нами может случиться? Вздернула носик Варга. С этими данными мы вернулись к Сильверу. К этому моменту половина проходов была уже проверена. Везде обнаружились мелкие стаи крыскрадов. С помощью амулетов с заключенными в них камнями из крепкой породы, те самые, что ранее использовались против фаланг, мы забивали все более-менее крупные щели и норы, сквозь которые нам за спину могли вылезти твари, а иногда и коридоры, если не могли осмотреть их по той или иной причине. Мы еще больше 2 часов ползали по подземелью, сталкиваясь то с бродячими отрядами солдат-крыскрадов, то с их фуражирами, спящими во всевозможных отнорках, пока до нас не донесся шум яростного боя. Главное логово тварей расположилось в просторной пещере с множеством ярусов и гротов. Когда-то очень давно эта часть подземелья напоминала, грубо говоря, кусок очень дырявого сыра. За годы и годы между пустотами разрушились стенки и появилось сообщение в виде коротких проходов или даже таких же мини-пещер, а многие пустоты стали гротами. И вот это все облюбовала многотысячная орда опасных своей многочисленностью тварей. Отряд под управлением Юрна вошел в пещеру из 2 широких коридоров и завяз в плотной массе крыскрадов. Они ежеминутно дохли десятками, а то и более, но продолжали ползти вперед с неиссякаемой яростью и желанием добраться до врагов, подгоняемые оглушительным писком матки, укрывшейся где-то в этом лабиринте. Положение ухудшала география поля боя, на котором нельзя было применять особо мощные способности, иначе можно было дружно погибнуть под обвалами или поразить более слабых товарищей. Что ж, могу только в очередной раз поддержать Магду, ее слова о том, что Юрн плохой полководец. Вместо того, чтобы запустить под землю несколько мелких отрядов, состоящих из самых сильных воинов, которые выманивали бы на поверхность крыскрадов, он сунулся вниз всеми силами. Этим он уменьшил боевую мощь сводной дружины минимум в 2 раза. Наше появление стало сродни второму дыханию. Первыми нанесли удар наиболее опытные и сильные бойцы. Среди них был я и Магда. Ламия била с пулеметной скоростью сразу из 2 луков, благо, что имела 2 пары длинных рук. Я же лупил по крыскрадам кровавым градом и кровавой пулей. Эти таланты усиливались амулетами, приготовленными специально для похода. Наиболее эффективным был град. Горсть мелких кровавых кристалликов накрывала внушительную площадь, поражая за раз иногда по десятку тварей. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду воину. Вы получаете 9 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду добытчику. Вы получаете 8 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду охраннику. Вы получаете 9 великих марок общего развития. Иногда на краткий миг победные сообщения будто водной рябью перекрывали поле зрения. Кровавые пули действовали чуть-чуть хуже, но только в том смысле, что редко когда удавалось прикончить более 3 существ за раз. Кровавый кристалл пробивал их насквозь по 2-3, откалывал каменную крошку с выступов и стен, которая разила крыскрадов будто шрапнелью. Она их не убивала, но заставляла путаться, теряться, лишала зрения и вводила в заблуждение относительно направления атаки. Нашей группе удалось пару минут безнаказанно уничтожать монстров, пока те не сориентировались и не навалились на нас сплошной массой. Кажется, многие из врагов нашли смерть не от наших ударов, а под лапами собственных сородичей. Глава 16. Глава 16. «Да сколько их тут!» — выкрикнул могучий здоровяк, ростом даже выше меня, облаченный в тяжеленные латы с толщиной стали у нагрудника и наплечников больше 1 сантиметр. Одной рукой он держал ростовый составной башенный щит, а второй махал булавой почти со скоростью вентилятора. Каждый удар его оружия разносил голову крыскрада, будто глиняный горшок, дробились лапы, проламывались грудь или спина. Никто после встречи с булавой уже не поднимался на ноги. При этом он работал крайне ювелирно. Несмотря на толкучку и плотные ряды дружинников, ни разу не задел никого из союзников. Постепенно нам пришлось отступать обратно в проход, что уменьшало количество сражающихся воинов. А все потому, что поддерживать такой бешеный темп долго люди не могли. Объем энергии в источниках оставлял желать лучшего. Все реже и реже в крыскрадов летели боевые чары, а потом зазвучали недовольные голоса бойцов, на время лишившихся возможности двинуть клинком или заклинанием в морду монстрам. Все напрасно. За каким демоном мы сюда полезли? Нас здесь всех сожрут скоро. Воспользовавшись моментом, когда все перемешались и в толкучке да в темноте мало что можно было понять, я шепнул Кире: «Присмотри за Варгой, а ты проскользну через камень и попробую добраться до королевы. Не выйдет, уйду тем же путем». «Хорошо, удачи». После короткого, чуть ли не молниеносного разговора, я протиснулся к стене, а затем, улучив момент, активировал скольжение. Двигаясь максимально быстро, я успел пролезть сквозь камень и войти в пустоту за стеной в момент, когда оба мира были еще совмещены и для меня представляли нечто вроде толщи воды на глубине. Идти можно, но для этого требовалось предоставлять усилия. Вывалился я среди толпы крыскрадов в сотню голов. Они занимались тем, что по очереди и оглушительно пища и визжа втискивались в полуметровую дыру под потолком пещеры. Меня они не сразу заметили, а потом стало поздно. Воздушное копье размазало сразу полдюжины тварей. Кровавый серп разрубил несколько тел. Град изорвал еще больше уродливых тел. Расчистив вокруг себя пространство, я выпустил на тварей молохов и следом ударил страхом. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду воину. Вы получаете 9 великих марок общего развития. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду воину. Вы получаете 9 великих марок общего развития. Как оказалось, начинать нужно было с последнего таланта. Крыскрадов обуял безграничный ужас. Они бросились прочь от меня. Сквозь паническое визжание до моих ушей донесся тошнотворный хруст ломающихся костей и рвущейся плоти. Твари давили сородичей с куда большим успехом, чем мои боевые заклинания. Дождавшись перезарядки боевых умений, я несколькими ударами расчистил себе дорогу в главную пещеру, накинул слияние с миром и со всей возможной скоростью бросился вперед. Оказавшись на месте, я выпустил стаю летучих мышей, приказал не обращать внимания на рядовых особей, только искать их королеву. Должен сказать, что использовал не амулет, а навык. Те побрякушки, которые мне продал сумоист, я разломал ради обретения обычного навыка, а потом поднял до 40-й ступени. Ощущения, конечно, были те еще. Подобную ломку я испытывал только в самом начале, когда овладевал первыми сложными и энергоемкими талантами. Зато сейчас под моей рукой имеется 25 крупных летающих мышей с ядовитым укусом и оглушающей ультразвуковой массовой атакой. И это не считая таранного удара с одновременным применением парализующего шока или усиления. Будучи невидимым для врагов, которых интересовали только мои боевые товарищи по рейду, я смог внимательно осмотреть пещеру, увидеть то, что ранее было скрыто. Как выяснилось, основной поток монстров вырывался снизу, из провала примерно в центре пещеры, частично скрытого рухнувшими скальными обломками. С помощью скольжения я прошел через камень и вывалился в огромной пещере, еще большей по размеру, чем верхняя, по периметру которой кипел яростный бой. Именно здесь пряталась королева крыскрадов. Это была уродливая и огромная тварь, размерами со слона и с невероятных размером животом, которым она касалась пола. Вокруг нее хаотично перемещались очень крупные крыскрады с гипертрофированными мускулами, отчего их тело все бугрилось. Кроме них здесь колыхалось настоящее море прочих их сородичей. Их тут было по меньшей мере 1005. Подбадриваемые командным визгом королевы, они нескончаемыми ручейками лезли сквозь несколько проходов наверх. Мало того, пара лазов вели куда-то в сторону, но точно не в верхнюю сырную пещеру. А значит, сейчас где-то за спиной у моих товарищей накапливается многочисленный засадный полк монстров, который ударит им в спину в любой миг. Долбанный Юрн, лучше сидел бы ты в своем магистрате и следил за порядком в поселке, а не лез в генералиссимус и с шашкой верхом на белом коне, со злостью подумал я в адрес командира рейда. Вариантов у меня было немного. Королеву накрыть я мог только деструкцией. Мой талант и два амулета, точнее, двойной амулет должны прикончить ее, какой бы сильной тварюшка ни была. Но для точного удара мне следует приблизиться к цели. Сейчас между нами больше 100 метров и несколько тысяч монстров. Ну, с Богом, дал я сам себе напутствие и в очередной раз применил скольжение. В этот раз я пробивался не через скальную породу, а через толпу крыскрадов. Пещера, несмотря на свои размеры, не была при этом чистым футбольным полем. Тут хватало и ямок, и выступов, и свалившихся с потолка крупных обломков, величиной с грузовик. Один из таких булыганов стал моей финишной точкой. Вскарабкавшись на неровную поверхность, я перевел дух в течение десятка секунд, после чего отозвал летунов из верхней пещеры, которые не могли попасть сюда, и вновь их призвал, натравив на охранявших королеву тварей. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви крыскраду гвардейцу. Вы получаете 11 великих марок общего развития. Гвардейцы оказались совсем не соперники моим летучим мышам. Победные сообщения так и рябили у меня перед глазами. Будь под моей рукой хотя бы сотня, а лучше две таких питов, то они в считанные минуты пустили бы на ленточки гвардию монстров с их королевой, или хотя бы оттащили их подальше от матки, расчистив одно направление для моей атаки и дав возможность подобраться к цели еще ближе. На помощь гвардейцам бросилась часть рядовых особей. Огромное облако черных песчинок полностью скрыло здоровенную тушу матки и задело еще нескольких гвардейцев, которые остались со своей маткой. Они полезли в гущу свалки. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви королеве крыскрадов. Вы получаете 49 великих марок общего развития, 109 больших марок общего развития, 617 малых марок общего развития, 903 крошечных марки общего развития, 2 больших марки усиления навыка глава стаи, 2 больших марки усиления навыка ментальный контроль, 2 больших марки усиления навыка всеядность, 2 больших марки усиления навыка бурная регенерация, 2 больших марки усиления навыка гиперплодовитость, 1 жетон с навыком глава стаи, 1 жетон с навыком ментальный контроль, 1 жетон с навыком всеядность, 1 жетон с навыком гиперплодовитость, 1 жетон с навыком бурная регенерация. От матки я ждал хоть что-то полезное, но, видимо, чем выше ступень поверженной добычи, тем чаще выпадают навыки, которыми существо пользовалось больше других и лучше остальных, подходящие для ее расы. Правда, бурная регенерация крайне отличная штука, особенно с моим внушительным первоисточником. Вот только у меня и так хватает похожих способностей, которые вкупе повышают мою жизнестойкость в разы и разы. Мне бы пару месяцев назад такой талант добыть, было бы просто прекрасно. Что еще могу сказать? Несмотря на размеры и статус добычи, главный монстр дал мне мало. Практически столько же, сколько получал со змей из невероятно дальних краев, куда можно было попасть только с, хех, пересадкой в мире демонов. С уничтожением королевы ситуация резко поменялась, но не скажу, чтобы прям так кардинально. Потеряв управляющий поводок, крыскрады обезумели от паники и устроили катавасию в пещере. При этом лезть в проходы не перестали. Просто сейчас их туда гнала паника. Учитывая, что самые широкие проходы из верхней пещеры перекрыты моими товарищами, крыскрады продолжал давить на них, как загнанные в угол крысы. Я закрутил головой по сторонам, потом остановил взгляд на потолке. «Хаем», — вслух сказал я, — «рискнуть?» Многометровый свод выглядел монолитным, но кто знает, сколько там невидимых трещин и пустот, которые снижают прочность скальной породы. Я еще раз прикинул все риски и решил, что дело того стоит. Союзники сражаются в коридорах и попасть под обвал не должны, а вот тварям достанется по полной. Разумеется, только в том случае, если у меня все получится. Хлопком ладони я активировал звуковую волну, направив ее в потолок пещеры. Потом еще раз и еще. Сверху полетели камни, все вокруг очень быстро заволокло пылью. Визг крыскрадов стал оглушительным. Два прохода наверх мгновенно намертво перекрылись телами тварей. Они от ужаса рванули в них, ничего не разбирая и ни о чем не думая. В итоге получилась пробка из живых и мертвых. После пятого хлопка над головой глухо загрохотало и затрещало, как если бы одновременно прозвучал долгий раскат грома, и кто-то решил оторвать штакетину, прибитую очень длинным и скрипучим гвоздем. «Пора сматывать удочки», — полыхнула в голове мысль. И все-таки я дождался момента, когда сверху полетели не редкие камни, а целый дождь обломков, среди которых были размером с машину, и только после этого активировал скольжение. Чтобы выбраться на поверхность, понадобилось несколько нырков на демонический план и обратно. В пещерах решил не оставаться, боялся заблудиться. Переместился во овраги. Там выпустил коршуна, сориентировался на местности и быстро вышел к небольшому отряду, который охранял спуск под землю к логову крыскрадов. «Свои!» — издалека крикнул я напрягшимся бойцам. «Ты откуда здесь?» — с подозрением спросил меня старший команды. «Да еще оттуда пришел. Там же нет лазов». «Есть-есть, плохо смотрели, но сейчас уже нет», — забил я проход амулетом, — ответил ему я, — «а попал я туда случайно. Там», — я топнул ногой, — «обвал случился, почти всех тварей завалило, я в самой их гуще оказался, пришлось бежать туда, куда ближе было, к выходу из пещеры, а не к нашим. Или просто ты струсил и весь бой за спиной просидел. А когда стало еще жарче, то удрал и заблудился», — презрительно сказал один из охранников. «Я и так был взвинчен до предела из-за беспокойства за своих девушек». И тут такие слова. Бац. Никто не успел среагировать на мой рывок к насмешнику. Мощный удар кулаком в лицо, прикрытая широкой полоской наносницы шлема, снес с ног крепкого мужика в тяжелой броне. Кажется, стальная пластина смялась и вмяла нос, рассекла губу и выбила верхний зуб. Не ожидал я такого, совсем не ожидал. Хуже всего то, что если среди поселковых разойдется этот слух, то обязательно найдутся идиоты, кто решит бросить мне в лицо такое обвинение. А это драка или вовсе поединок, хоть они здесь запрещены на острова. «Иван, успокойся», — крикнул один из охранников. «Этот дебил новенький, он тебя не знает и не в курсе, что ты сделал для Фаркраса. Никто ему не поверит, скорее рожу ему набьет еще раз. Вот, я достал один из жетонов, выпавший из королевы крыскрадов, матку я прибил. После этого случился обвал. Диманшу мне в тещи», — пораженно произнес командир, когда я сунул ему в руку кристаллу. «А ведь это точно с королевы твари». Кристаллу пошел по рукам, все сосредоточились на его просмотре, забыв и про охрану прохода, и про своего бесчувственного товарища. Первоначально я хотел по-тихому доложить Юрну о своем вкладе в зачистку логова крыскрадов, а дальше уже решать вместе, как поступить с этой новостью. Меня вполне устраивал и тот факт, что о моей силе и достижениях знала бы только небольшая горстка людей, с учетом, что горстка эта привилегированная и наделенная всей полнотой власти. Это стало бы моим первым шагом к куску пирога под названием Фаркрас. Но вышло все по-другому. Неплохо и нехорошо, просто по-другому. Может быть, через низы быстрее и эффективнее выйдет завоевать авторитет и власть в поселке. Тем более Юрн так облапошился со своим командованием, промелькнула в голове мысль. Первые отряды стали приходить спустя 2 часа. Как оказалось, из-за начавшегося обвала 2 отряда разделились на множество мелких групп, которые бросились в поисках выхода во все стороны, позабыв про твари. Тех и осталось-то 100. Если оказывались рядом с людьми, то их размазывали в кровавое пятно просто мимоходом. Прочие попали под падающий каменный град или рухнули в провал, образовавшийся на месте пещеры. Юрн поднялся на поверхность одним из последних. К этому моменту среди дружинников широко разошлась новость о том, что я прикончил королеву. Общего ликования по этому поводу не было. Мало того, были и завистники, те, кто высказался нелицеприятно в мой адрес за то, что случилось обрушение свода пещеры, где чуть не погибли многие. Подсчет личного состава показал, что пропали 17 человек. Про 5 точно было известно, что они погибли в свалке, когда на бойцов поперли не фуражеры и прочие низшие особи, а воины с охранниками. Остальные могли потеряться в подземных переходах или попасть под обвал. Последние мне пытались поставить в вину некоторые личности, но мне было на них плевать. Остальным тоже. Куда интереснее вышел разговор с Юрном. Представитель Совета Фаркраса оказался плохим полководцем, но хорошим политиком. Не ходя долго вокруг да около, он предложил мне поддержать его план, по которому я искал, нашел и прикончил матку крыскрадов, пока дружинники отвлекали на себя основную орду тварей. «Я согласен, но мне нужно кое-что», — сказал я в ответ на предложение. «Слушаю», — подобрался член совета, готовясь торговаться и уступать. «А что делать? Сейчас я более полезен ему, чем наоборот. В итоге вышло даже лучше, если бы я сам подошел к нему. Правильно говорят, что бы ни делалось, все к лучшему». Глава 17. Обратно дружина уходила раздерганной по частям. Многие отряды решили задержаться в этих краях и поискать что-то интересное и полезное. То же самое было и на следующий день. К вечеру 2-го дня от 200 с лишним бойцов в отряде осталось меньше 90. Среди них я увидел жердяя края со 2-м мужчиной Ярисой. Раньше в огромной массе воинов они как-то затерялись от моего взгляда. Не видела их и Магда, которая относилась к ним сильно предвзято, даже еще хуже, чем я. До поселка оставалось идти всего несколько часов, 5 или 6. К этому времени на джунгли упала ночная тьма. Передвигаться в зарослях и по пересеченной местности ночью было опасно даже для такого крупного отряда, как наш. Пожалуй, мелкой группе в этом плане было проще, чем почти 100 бойцов. Скоро на охоту выйдут местные хозяева джунглей. Напасть на перемещающуюся толпу опасных двуногих никто из них не рискнет, но вот атаковать при удачном моменте боковое охранение, авангард или арьергард, этот риск не стоило скидывать со счетов. И тут, Юрн вновь совершил бестолковый поступок, уронив в очередной раз авторитет. Он приказал двигаться дальше, чтобы к рассвету уже быть на месте. «Мы уже в знакомых краях и идем по тропе, которую сами и натоптали», — сообщил он командирам. «Я также присутствовал на этом сборе. По нашим с Юрном договоренностям в глазах окружающих я теперь считаюсь его ближайшим помощником, почти правой рукой. Вот только Юрн на самом деле не получил под командование меня с моим отрядом. Я все так же оставался свободным и независимым наемником, но уже с рядом привилегий. А еще мне была обещана информация не для простых смертных, которой владели члены Совета Фаркраса и те, кого они приблизили к себе. Опасно, недовольно произнес один из командиров. Здесь опасно везде, иногда даже под стенами Фаркраса. Так что, прятаться за ними при малейшем страшном крике из леса, с раздражением посмотрел на него Юрн. Мы взяли только лучших воинов, и если им страшно пробежаться несколько часов по ночному лесу, то мне стыдно за них и за наш поселок. Юрн в плетении словесных кружев оказался куда профессиональнее, чем на стезе полководца. Непримечательной и простой фразой он намекнул о том отношении поселковых к наемникам его собеседника, если вдруг до тех дойдут слухи про то, что они струсили. Плюс совет частенько давал заказы с важными заданиями охотникам и наемникам, щедро оплачивая работу и награждая сверх того жетонами с редчайшими талантами. Кстати, об этом мы тоже с ним договорились. Теперь, если появится в казне Фаркраса редкая способность из тех, что считается золотой, Юрн об этом сообщит и поможет взять задание, за которое совет премирует меня этим жетоном. Командир наемников посыл уловил правильно. Зло стегнув взглядом по члену совета, он больше не проронил ни слова до конца короткого совещания. Где-то через 3 часа марша моей команде выпал жребий бокового охранения. Я взял с собой только Магду и Тру. Варгу оставил шагать в общей колонне, так как она сильно вымоталась. Да и в целом не по ее плечам дежурство в таких условиях. Случись что, и тогда придется ее саму защищать, а не она других. Киру дал ей в напарницы. Пусть изгой приглядывает за ней, чтобы никто из прочих охотников и наемников не вздумал лезть. По сути, я бы справился один с дозором благодаря своему расширившемуся отряду питов. Выпустил 5 волков и столько же летучих мышей. Призванные существа растянулись цепочкой, став боковым дозором для нашей троицы. 1/2 часа прошли спокойно. Некоторое время летуны фиксировали недалеко от колонны 2 крупных зверей, но те спустя 10 минут наблюдения исчезли так же быстро, как и появились. Поняли, что им не по зубам добыча. Я почти вздохнул с облегчением, как внезапно события понеслись вскачь. По моим питам была применена способность блокировки. Она должна выбрасывать из реального мира материализованных псевдосуществ и на некоторое время блокировать навык либо амулет, который их призывает. В моем случае питы просто значительно ослабли и замедлились. Но это было только начало. Одновременно с наложением блокирующего навыка на местность, в нашу сторону полетели стрелы и свинцовые пули из пращи или пулевых арбалетов. Люди, нас атаковали люди, вспыхнула удивленная мысль в голове. Роботы использовали бы свои излучатели или метатели, которые запускают стальные дротики размером от толстой портняжной иглы до гвоздя сотки. А тут самое обычное оружие, которое в ходу среди обитателей Фаркраса. Тру без своего доспеха оказалась самым слабым звеном. Она получила в шею и правый бок несколько зарядов, громко простонала, что-то невнятно выкрикнула и свалилась. Магди тоже прилетела, но пара стрел в змеиной части туловища на ее прыткости никак не сказались. В меня тоже попали. Кто бы там ни стрелял, но способность меткий выстрел у неизвестного была развита очень высоко и, возможно, дополнительно усилена амулетом. 2 стрелы попали мне в бок и в правую руку. Их силы хватило, чтобы пробить псевдоплоть и войти в живое тело. Мало того, наконечники оказались смазаны ядом, я сразу же почувствовал слабость, дурноту и желание закрыть глаза. В глазах появился громкий шум, как от высыпания камешков из большого совка на твердую поверхность. Не будь я меня защиты от отравления, а также золотой крови и закалки органов, то запросто слег бы в ту же секунду. Как только почувствовал ранение, немедленно активировал слияние с миром и мимикрию. Астральное зрение тоже. До этого пользовался только ночным. Его хватало вполне с учетом наличия чутких волчьих носов и эхолокации летунов. Врагов нашел в считанные секунды. Сначала увидел 4, потом обнаружил еще 2. До ближайшего оказалось менее 20 метров. По нему я ударил звуковой волной. Заклинанием убивал двух зайцев. Убивал или ранил, или отпугивал врага, а также давал знак колонне о нападении. Следующего я приголубил кровавой пулей, усиленной двойным амулетом. Про первого система возвышения промолчала, зато второго засчитала мне в трофей. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 19 великих марок общего развития, 34 больших марки общего развития, 92 малых марок общего развития, 207 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка экстраполярная буря, 1 большую марку усиления навыка поразительная скрытность, 1 большую марку усиления навыка усыпление внимания, 1 большую марку усиления навыка миловидная внешность, 1 жетон с навыком экстраполярная буря, 1 жетон с навыком поразительная скрытность, 1 жетон с навыком усыпление внимания, 1 жетон с навыком миловидная внешность. Получив отпор и сообразив, что на поднятый шум вот-вот нагрянет несколько десятков крепких бойцов, нападавшие бросились прочь. Я успел выстрелить еще раз кровавой пулей и даже зацепить кого-то, но не смертельно. Преследовать их не стал. Неизвестные показали себя слишком опасными противниками и встав им на след, я рисковал угодить в засаду, из которой мог не выбраться. Плюс Тру нуждалась в моей помощи, да и Магда, скорее всего, тоже. К счастью, воительница была жива, когда я оказался рядом с ней, только в глубоком обмороке или даже коме. Выдернув из нее стрелы, я положил рядом с ранами ладони и сосредоточился на исцелении. За этим действом меня застали примчавшиеся воины от основного отряда. С ними взялась общаться Магда. Ламия несколькими словами сообщила о нападении, показала чужие стрелы и моих оглушенных питов, которые не исчезли из реальности, но как бойцы перестали существовать. Когда я закончил возиться с Тру, немедля подступил к ней. Ерунда, яд на меня не подействовал, а раны уже стали заживать. Через час от них останутся только шрамы. Отказалась она от моей помощи. Ясно, коротко ответил я ей и взялся помогать в поисках наемникам. Со мной они быстро обнаружили следы вражеского засадного отряда. На месте стрелка, угодившего под звуковую волну, обнаружилась лужа крови и много крупных кровяных пятен, как если бы у раненого из ушей и горла пошла кровь. Но тела не было. Неизвестный смог найти в себе силы удрать с напарниками. Зато они оставили труп второго стрелка, которого я первым поразил кровавой пулей. Увидев, кто это, я выругался. «Ты ее знаешь?» Тут же спросил меня незнакомый воин. Видел с одним торговцем в поселке. Он, кстати, сейчас в колонне должен быть, сообщил я ему. На земле за деревом лежала девчонка, которая ходила хвостиком за толстым краем. Кровавая пуля насквозь пробила 20-сантиметровый ствол дерева и прошила шею девушки, по пути разорвав той горло и раздробив шейные позвонки. Так как на этом куске местности все еще лежала блокировка призыва петом, мне пришлось брать мертвое тело на руки и нести его на тропу. Да я ее почти не знаю. Привязалась ко мне в караване, когда мы выехали из Шида. Мне такие женщины нравятся, она еще и умелая в постели была, вот и оставил при себе. Эмоционально оправдывался край, когда его я решил призвать к ответу, а ко мне присоединился юрный несколько наемничьих вожаков. Ни разу не вызвало никаких подозрений. Кто же знал, что она решится на нападение? Да допросите меня с помощью таланта антилож, если не верите. Я готов ответить на все вопросы по поводу этой девки. Связать торговца с нападением не было никакой возможности. Прочие поворчали, посверкали грозно очами и оставили его в покое. Юрн пообещал еще раз поднять данный вопрос в Фаркрасе и приставил к жердяю пару дружинников. А вот я наконец-то убедился, что он тут ради меня, и Ариса тоже. Возможно даже, что главное как раз она, а не край. Толстяк с ней так, сбоку припека, ради связи, финансирования и поддержки своими охранниками. Вот только зачем я понадобился этой киллерше? Неужели меня продолжают искать в королевствах или жрецы? Да вашу ж мать, когда вы от меня отвяжетесь? Со злостью подумал я. После провала нападения Ариса держалась рядом с жердяем, не отходя от него ни на шаг. Не было ни единой возможности незаметно ее захватить и как следует допросить. Мне и нужно-то было всего пару минут, чтобы никто не смотрел в ее сторону, и сама она на пару секунд потеряла бдительность. А там, хлоп-шлеп-трам-бам, и она в отключке лежит, затем на моих руках растворяется в скольжении. А уж в мире демонов женщина ответила бы на все мои вопросы. после чего там же и осталось бы. Несмотря на поднятый шум, к колонне не проявил интереса ни один грозный ночной хищник. Или благодаря нему те ретировались еще дальше, решив не рисковать собственной шкурой и внутренностями, до которых так охочи люди. Глава 18. «Иван, нам нужно серьезно поговорить», — обратилась ко мне Магда. Девушка была очень серьезна и напряжена, как струна, готовая вот-вот порваться. «Это очень важно. Прямо сейчас», — взглянул я на нее и внутренне подобрался, не зная, чего ожидать от Лами. «Можно позже, но сегодня». «Хорошо», — согласился я с ее предложением. «В 8 вечера в трактире внутри поселка». «Спасибо», — напряженно, как мне показалось, улыбнулась она мне и, попрощавшись, быстро уползла прочь. «Опять станет проситься к нам в отряд», — недовольно заметила Варга, ревниво посмотрев в спину уже почти скрывшейся среди построек змеи женщине. «Точно будет», — кивнула Кира, соглашаясь с подружкой. «Иван, что думаешь?» «Думаю, что интересного она предложит за внесение ее в штат гонцов Рока. Вдруг придется соглашаться?» «Да уж», — удивил, — хмыкнула изгой. «Уже не так категоричен. Да, раздумываешь, как бы принять Магду в группу. Кира, тебе сейчас заняться нечем?» Посмотрел я на нее, не обратив внимания на ее последнюю фразу, решив сменить тему. «Ну так», — пожала она плечами и напряглась. «А что, сгоняй в трактир Фаркрас и выкупи стол побольше в укромном уголочке, где мы можем без ненужных чужих ушей пообщаться с Магдой?» «Хорошо, сделаю». Чуть раньше назначенного времени наша троица уже сидела в главном трактире поселка. Сюда могли позволить себе зайти только члены совета, подвязающиеся рядом с ним и самые удачливые охотники. Все потому, что цены тут кусались. Но после рейда на крыскрадов марки забринчали у многих в кармане. Из-за этого Кире пришлось поторговаться с трактирщиком, чтобы перекупить подходящий для встречи стол. За 5 минут до 8 вечера в трактир вползла Магда. Недалеко от входа остановилась, пару секунд оглядывалась по сторонам, пока не заметила нас, и двинулась к нам. «Устраивайся», — сказал я ей, когда Ламия добралась до стола. «Сейчас уже принесут еду и вино». «Хорошо, спасибо, только я не ради этого пришла», — замялась она, слегка удивив своим поведением. Обычно она уверенная, излучает всем своим видом, что всегда знает, что хочет и как это получит. «Магда, говори, как есть», — предложил я ей. «Прямо, четко, самую суть, как есть, будто это так легко. Вы всего не поймете», — вздохнула та. «Ладно, суть, так суть. Мой организм сильно изменен навыками, взятыми с драконьего красного аспида. Редкая змея, очень опасная и со множеством способностей, помогающих ей на охоте и в выживании. Будто это нужно объяснять, и так все видно», — тихо буркнула Варга. Магда сделала вид, что не услышала или решила проигнорировать легкий укол со стороны бывшего рекрута. «Одна из особенностей у этих аспидов в том, что они навсегда привязываются к кому-то из своего племени, крепче, чем связь у пары лебедей. Она передалась мне вместе с изменением тела», — продолжила она свой рассказ. «Ну да, есть у местных особенность развития, которой я в самом начале своего появления завидовал по-черному. Часть талантов они получают без использования жетонов, или путем длительных тренировок, или благодаря особенностям развития организма. У Магды, получается, так и вышло». «И ты влюбилась в Ивана?» — со скепсисом сказала Кира. «Не влюбилась. У меня это чувство по-другому работает. Ближе будет привязанность», — пояснила ей Магда. «Очень сильная привязанность. В первый раз это случилось с командиром моего погибшего отряда. До этого я была одиночка, а тут увидела ее, подошла поближе и все, как приклеилась к ней, она пристально посмотрела на меня. Так же произошло с тобой, Иван, в том подземелье. Когда я далеко от тебя, то места себе не нахожу. А недавно, когда ваш отряд отсутствовал несколько дней, у меня было ощущение, что ты умер. Такое же чувство, как с моим прошлым командиром. Казалось, что ты покинул этот мир. Раньше тоже так изредка казалось, но потом ощущение потери быстро уходило. Но не в тот раз. А ведь она говорит про наше пребывание в мире демонов», — как вспышкой сверкнула в голове мысль. Кира с Варгой переглянулись, а затем скрестили взгляды на мне, наверное, подумав то же самое. «Понятно», — произнес я и пробарабанил пальцами по столу. «И что нам делать с этим? Пожалеть тебя и взять в отряд? Я знаю, что у каждого есть свои тайны. Я дам особенную клятву на крови, присягну лично тебе, что умру, но никто от меня не узнает твоих секретов. А если я изгой, ты согласишься служить все равно, как она?» Магда ткнула нижней левой рукой на Киру. «Что?» – вырвалось у той. «Моя команда перед тем, как прийти в ШИТ, некоторое время выполняла контракты в окрестностях Караршара, охотясь на изгоев. Ради этого я и еще одна девушка из команды выучили особый талант, с помощью которого мы стали ощущать изгоев», — пояснила Ламия. «Тебя, Кира, я сразу почувствовала. А вот ты, Иван, или слишком хорошо скрываешь свою суть, или сейчас пошутил. Но в любом случае для меня этот факт ничего не значит, абсолютно. Я сама хоть и не считаюсь изгоем по возвышению, но пользуюсь уважением и любовью ничуть не большей, чем если бы являлась такой. Пошутил, признался я. Хорошо, суть мы уяснили. Но, Магда, у моего отряда есть тайны, рядом с которыми новость про изгоя находится примерно на той же ступени, как кража курицы. Делиться ими я ни с кем не хочу». Вот у девушки на ладони появилась блестящая, кажется, стеклянная сфера размером с голубиное яйцо и покрытая короткими толстыми острыми выступами. Это амулет порабощающей клятвы. Я использую его. После этого даже менталисту в мыслях не смогу ничего рассказать. После этих слов за нашим столом наступила тишина. «Ты так хочешь стать рабыней?» — посмотрел я в глаза змее женщине. «От этой клятвы невозможно избавиться, насколько я слышал. Мало того, не всякий артефактор решится создать амулет. Он не запрещен», — сказала Магда. «Я знаю, но и не поощряется его применение, так как заставить его использовать можно любого человека». «Я знаю», — поджала она губы. «И полностью согласна. Иван», — ее тон вновь стал просящим, — «ты не представляешь мое состояние. Меня влечет к тебе, словно у тебя часть моего тела, все еще как-то связанного с тобой со мной. Когда я присягну тебе на службу и верность, то это чувство пропадет. Так было в моей прошлой команде. Разве что клялась я по стандартному протоколу, но кровь с командиром мы смешивали, как полагается». С этим она качнула ладонь с шипастой сферой. «Должно быть так же. А что ты чувствовала, когда потеряла связь с предыдущим сюзереном?» — поинтересовалась Кира. «Желание умереть. Потеря связи усугублялась пониманием, что я не смогла ее спасти, хотя находилась рядом. Если бы не дурман тех подземных механизмов, который долгое время держал меня в полуиве, точно могла бы умереть. Но время лечит все, и обычные раны, и душевные. За долгие месяцы в плену эта связь растаяла. Наверное, и с тобой, Иван, при длительной разлуке все случилось бы так же, если затуманить снадобьями разум на долгий срок. Даже почти решилась на такой шаг. Но потом ведь вновь кто-то попадется на моем пути, с кем меня свяжет мое проклятие. А ты лучший из тех, с кем я знакома и вообще знала в своей жизни. Да, внешне я уродина, но при этом сильная, неуязвимая. Против меня мало кто выстоит в Фаркрасе из людей и из зверей за его стенами. И я знаю много интересных мест в этих краях, где можно поживиться не только марками с добычи, но и вещами древних. Я взвесил все за и против. Подумал. Потом еще немного подумал и решил, что гуманность и мягкость землянина 21 века из меня, оказывается, не вытравились жестокими реалиями нового мира. «Хорошо», — сказал я, — «я принимаю тебя в отряд. Клятву дашь сегодня у меня в комнате». «Спасибо», — расцвела Ламия. «Клянусь, ты никогда не пожалеешь о своем решении. Вот вам одно из главных моих тайных мест. Не очень далеко от Фаркраса под землей спрятан завод древних, где производятся бездушные. Попасть туда сложно, а еще нужны особые навы. Вы почему на меня так смотрите?» — запнулась Ламия, что-то прочитав в наших взглядах. «Ничего, прямо сейчас идем ко мне, и ты принесешь клятву», — ответил ей я. «Варга, останься и забери наш заказ, не хочу этому крохобору-трактирщику оставлять и еду, и марки. Перетопчется старый хрен. В конфликты не вступай, игнорируй, ясно?» «Да, я все поняла», — покивала мне девушка. «Что ж, надеюсь, что она не влипнет в неприятности. Сейчас в поселке полно хмельных и удалых мужиков, которые отмечают возвращение из рейда и радуются уничтожению целого логова опасных существ. Кто-то может и пристать к симпатичной девчонке с предложением большой и чистой любви». Через 5 минут мы втроем уже были в моей комнате на постоялом дворе на территории поселкового посада. «Приступай», — сказал я Лами. Та вновь достала из инвентаря амулет, сдавила тот в ладони до хруста, чтобы стекло лопнуло, и медленно стала произносить. «Я, Магда, возвышенная 43-й ступени, клянусь в вечной верности возвышенному Ивану». «40-й ступени», — подсказал я. «40-й ступени. Клянусь, что ни словом, ни письмом, ни мыслью или жестом не выдам его тайны посторонним. Не дам никому вне отряда знать, что отныне знаю я. Несколько раз я подсказывал ей слова клятвы, когда она замолкала и вопросительно смотрела на меня. Пункты будто сами собой появлялись в моей голове. В конце Ламия протянула руку с амулетом в мою сторону, предлагая забрать его. Когда она разжала кулак, то я увидел месиво из осколков стекла и крови. Мне нужно было положить свою ладонь сверху и сжать ее руку. Слабо кольнула болью, но она не шла ни в какое сравнение с той, какую испытала Магда, после моей короткой фразы «Я принимаю твою клятву». Ламия задрожала, ее лицо побледнело, левую щеку и левый глаз стал бить нервный тик. Держась из последних сил, она сильно закусила нижнюю губу, аж до крови. Ее тонкая струйка быстро потекла по подбородку змеи женщины и дальше по шее под воротник одежды. Я же с легкими болезненными ощущениями одновременно почувствовал, что получил нечто похожее на контроль над новой конечностью. Словно появилась новая рука, нога или глаз, которым могу смотреть в новом направлении и просто так поморгать. Это сложно объяснить более четко, тем более что я и не мастак облекать мысли в красивые слова и описания. Ощущение продержалось несколько мгновений и пропало, но я знал, что стоит сосредоточиться, как все вернется. Когда все закончилось, Ламия без сил растянулась на полу, положив человеческую часть тела на мою кровать. Части амулета и почти вся кровь впитались в мелкие ранки на ее ладони, которые тут же зажили на наших глазах. Остались только едва уловимые шрамики, которые органично вписались в линии складки на ладони. Интересно, что ей теперь нагадает какой-нибудь хиромант. Кстати, и мне тоже, на моей правой ладони также появились метка в виде крошечного шрамика. «Завтра принесешь присягу как боец нашей команды», — сказал я ей, присаживаясь рядом на кровати и опуская ладони на ее плечо. «Сейчас подлечу, станет легче». Вот так мой отряд стал больше еще на одного бойца. ХМ, бойцецу. 42-я ступень и огромный жизненный опыт – это отличное приобретение. Вот только в глубине души поселилось легкое чувство недовольства и натянутости из-за того, что, по сути, заимел настоящего раба. Ламия пришла ко мне не из-за каких-то особых притягательных черт у меня или моей команды, а из-за специфического внешнего давления со стороны судьбы. Глава 19. «Значит, вы его тоже нашли и даже уже пользуетесь», – произнесла Магда во время серьезного разговора, последующего после принесения клятвы. «Да, завод полностью под нашим контролем», – подтвердил я. «Это и есть ваша самая охраняемая тайна, так, не самая. Самую нужно показывать, а в твоем случае это невозможно. Почему? Что со мной не так?» – с едва заметными нотками обиды произнесла змея-женщина. «Потому что я не выгляжу человеком, ты еще скажи». «Из-за то, что черная», — хмыкнул я. «Нет, не поэтому. Просто ты большая и тяжелая, а для показа мне нужно поднять тебя на руки». «Телепортация», — догадалась она. «Личная телепортация?» «Угадала», — подтвердил я и задал ей новый вопрос. «А ты не пробовала найти талант со сменой облика?» Так вздохнула и отвела взгляд на окно, закрытое ставнями по причине ночного времени. Секунд 5 молчала, потом произнесла. «Думала и не раз. Сейчас привыкла, меня все устраивает. Вам, наверное, будет тяжело находиться рядом со мной такой. Не надо за нас додумывать, Магда. Хорошо, ты вроде умная и взрослая женщина, а не девочка, только вошедшая во взрослую жизнь, чтобы подобным заниматься», — сказал я ей. «Как скажешь, Иван. Теперь о главном, Магда. На днях мы уезжаем в Шит с недавно пришедшим караваном. Я с вами, если не оставите меня здесь», — тут же сказала та. «А если оставим, тебе не будет плохо?» «Сейчас нет», — Ламия отрицательно мотнула головой. «Нашей связи через кровь никакое расстояние не помеха». «Хорошо, тогда ты с нами едешь. Теперь еще один вопрос. Чем ты можешь помочь с тем толстяком и Арисой?» «Что скажешь, то и сделаю», — слегка улыбнулась она холодной, прям змеиной улыбкой. Казалось, что сообщение о предложении поучаствовать в убийстве людей ей понравилось настолько, что мгновенно повысило настроение. «Не в этом дело. Может, ты подскажешь, как с этой парочкой быстро разобраться и не оставить следов?» «А-а», — протянула она, — «теперь поняла. Знаешь, я завтра что-нибудь скажу насчет этого. Нужно подумать». «Подумай. Останешься у меня или к себе пойдешь?» «К себе. Я уже в норме», — отказалась от предложения Ламия. «С краем я решил покончить, как и с Арисой. Не знаю, кто из них ведет, а кто следует, но оба мне кажутся очень опасными. Идеально бы допросить хоть бы одного, но киллерша и жердяй выглядят слишком сильными и опасными, чтобы так рисковать. Магда появилась спустя полтора часа после полудня. Пришла не просто так, а с новостями. Край приехал не один. С ним еще группа воинов из 7 или 8 человек. Двое постоянно с ним ходят под видом слуг, и та девчонка якобы любовница, которую ты прикончил, Иван. Основная группа держится от края в стороне. Связь только через подложных слуг. Они живут в одном из фургонов. Иногда просто так гуляют по поселку и выбираются за стены на охоту. Гуляют, зацепился я за это слово. В трактирах, нет. Просто ходят, высматривают что-то. На простых охранников каравана, как они себя они называют, совершенно не похожи. А вот на элитных убийц очень даже, ответила мне Ламия. Это они тогда на вас напали, уверенно заявила Кира. Хотели захватить в плен, потому и яд на стрелах. Сильному возвышенному такой не опасен для жизни, всего лишь оглушает и парализует. А край с Рисей слугами подыскивали момент для того же в основном отряде. Рассчитывали поймать возможность во время боя или поиска логова твари под землей, когда в суматохе можно незаметно напасть. Если бы хотели просто убить, то легко сделали бы это, но ты им зачем-то нужен живым. Так и есть. Мало того, они приехали за тобой из Шида, добавила Магда к сказанному Кирой. Да там столько всего произошло, что в версиях можно утонуть. От мести за разгром самого сильного клана в городе, за раздел его имущества, до дуэлей в академии, где я прикончил несколько придурков из богатых кланов и родов, а парочку искалечил так, что шрамы они будут сводить не один год, пожал я плечами. Потом подумал и добавил, и с бандитами разок схлестнулся, с неким черным глазом, которого называли ночным королем Шида. Помню этого урода, нужно было его прирезать, подала голос Кира. Да чего же двуличная и жадная тварь. Черный глаз не был ночным королем. Настоящим, имею в виду, задумчиво произнесла Магда. До моего командира доходили слухи, что он просто вывеска, за которой скрываются настоящие хозяева ночного Шида. Может, она посмотрела мне в глаза. Причина как раз в этом. Ариса, тайная убийца. Край явный бандит, занимающий высокое место в иерархии воров и убийц. Команда якобы охранников больше похожа на сплоченный отряд убийц, а не просто наемников или охотников за головами. Кто знает, я пожал плечами. Может и так, но ты же сама говорила, что бандиты не клановые. Они не будут просто так мстить даже за крупную обиду. А там было так, только зубы друг другу показали. Значит, это не обида, что-то другое, таким же движением, как я, пожала плечами Ламия. Иван, вдруг воскликнула Кира, демоны, неужели они догадались? Мне хватило секунды, чтобы понять, о чем она, и речь шла не о демонах, которых мимоходом помянула девушка. Жетоны черт, а ведь да, может так и есть, произнес я. Поделитесь, вновь подала голос Магда. Я хотела купить у черного глаза жетоны с навыками древних, которые должны были помочь взять под контроль завод бездушных, ответила ей изгой. Вот, значит, что, да, это точно та причина, из-за чего здесь появилась Ариса с краем, уверенно заявила Ламия, особенно если у воров были какие-то слухи о заводе. В конце концов, не только моя погибшая команда могла натолкнуться на объект, могли быть и другие. Вот вы же тоже нашли его. Черт, выругался я, если это так, я замолчал, не став договаривать. Если про завод кто-то знает и ищет его, то обязательно наткнутся на него. Мало того, из-за этой версии теперь нам кровь из носа нужно захватить кого-то из бандитов в плен и допросить. Лучше всего края или Арису. Может, мы все надумываем, и на самом деле причина совсем другая, негромко сказала Варга. Это было бы просто замечательно. Так как завод бездушных в качестве цели для бандитов, это в 100 раз хуже, чем месть какого-нибудь очередного лорда Круишера, нанявшего элитных убийц, чтобы поквитаться за попорченную мордашку любимой девчонки, произнес я. Убегать и прятаться, так понимаю, вы не собираетесь, сказала Магда. Отдать завод бандитам не рассматриваете в качестве варианта? Куда дальше-то бежать, сказал я ей и зло оскалился. Забыл тебе сказать, Магда, что я бегу от самых королевств. Там меня ищут враги помогущественнее шайки бандитов, держащих в страхе один город в поясе. А еще я очень не люблю отдавать то, что мне принадлежит. Они вышли впятером. Знакомый дружинник, который был мне должен, подкинул нашим недругам информацию о месте, где якобы по слухам водятся опасные твари, как бы даже не сами демоны. В конце добавил, что в те края рискуют идти только самые отмороженные охотники, среди которых есть и моя команда. Договориться с дружинником не составило особого труда, даже не пришлось просить его держать язык за зубами. Он не был гением, но и дураком тоже не являлся. Четко понял, что просто за распространение слуха конкретным людям не дарит боевой амулет с кровавой пулей 30-й ступени. Мало того, амулет он тоже показал, как бы между делом, команде убийц. Вроде как доказательство, что не говорит чепуху. Дело в том, что я его сделал из демонической кости. Подобные вещи здесь почти невозможно достать. Может быть, дружинник сам поверил в то, что отправляю людей в обитель демонов, и это совсем не уловка, чтобы вытащить чужой отряд за стены Фаркраса. План был сшит на коленке и грязными белыми нитками, но именно из-за этого должно быть и сработал. Убийцы потратили на сборы и совещание меньше 2 часов, после чего в количестве 5 человек покинули поселок и скрылись в лесу. К этому моменту они уже давно были под колпаком. Мой облачный коршун следил за ними с самого рассвета. На данный момент Пет был уже известен поселковой дружине, и его никто не трогал. Считали, что я тоже несу свою службу по охране поселения. Со своим батальоном Керенского я покинул территорию Фаркраса ранним утром с первыми группами охотников и собирателей. Но сделал это незаметно. Если Край и Ариса решат узнать про нас, то для всех мы отдыхаем на постоялом дворе после ночной охоты. Отдалившись на пару километров, мы устроились в укромном месте, которое мне помог отыскать мой талант. Здесь проторчали до того момента, пока не увидели, что мой план сработал.